45. Огонь говорит о страданиях и думах фронтовиков. Разрешите одному из них выразить вам большую благодарность за то, что вы осмелились защитить солдата в глазах тыловых наблюдателей. Дюпонуа, 90-й пехотный полк, 25 июня 1917 года.